шоке от увиденного, я сделал два шага назад и наткнулся спиной на выходящую из транспорта Полину. «Эй, осторожней!» – возмущенно воскликнула девушка, чуть не поскользнувшись на ребристой поверхности железного трапа. «В чем дело? Что за затор образовался?» – произнес дядя Гена, пытаясь обойти нас справа. Моя рука взметнулась вверх, указывая вытянутым пальцем на невероятную рощу, видневшуюся неподалеку. «Вы их тоже видите?» – спросил я. Серега и Игорь, уже успевшие спрыгнуть на землю, должно быть, высадка из боевой машины для них являлась вполне привычным занятием, разом развернулись в направлении белых деревьев. Полина и дядя Гена тоже встали как вкопанные, разглядывая необычное зрелище. «Я вижу!» – первая откликнулась девушка. «Прикольно смотрится!» «У меня такие в иллюзии стояли под окном. Я щипать себя задолбался, пытаясь проснуться», – пожаловался я. «Думаете, это тоже виртуальное испытание? И мы находимся в одном из воображаемых миров?» Внезапный вопрос заставил всех призадуматься. Всех за исключением Игоря. Он глядел на деревья без всякого удивления. Было заметно, что он вполне спокойно воспринял необыкновенный пейзаж. И только я хотел приступить к расспросам, мол, чего это все разинули рты, а бывший боевик клана стоит, будто ничего особенного не происходит, как парень вполне непринужденно объяснил. «Это замерзший лес. Раньше так близко бывать не приходилось, но я много раз слышал о нем и видел множество фотографий». «Что еще за замерзший лес?» – сердито спросил дядя Гена. «Я точно не знаю, могу рассказать лишь…» Договорить Игорю не дали. Из-за борта военной машины вынырнули давешние сопровождающие. Оба солдата, кроме пистолетов, обзавелись штурмовыми винтовками наперевес. Оружие имело арктический камуфляж и было обвешано дополнительными приспособлениями, как новогодняя елка игрушками. Что особенно гадко, ядовито-зеленые лучи лазерных целеуказателей уже работали, скользя точно по нашим телам. Через несколько секунд к ним присоединились еще трое солдат с таким же недружественным настроем. И откуда только взялись? Корпус БТРа скрывал еще одну машину. Похоже на то. Иначе объяснить появление новых имперских штурмовиков невозможно. Должно быть, мы ехали не в одиночестве, как минимум в составе небольшой колонны. «Вам туда!» – обратился к нам боец, что пытался уговорить меня мирно выйти из палаты. Ствол очень круто выглядевшей винтовки качнулся в сторону заколдованного леса. Изумрудный лучик попрыгал по белой стене и вернулся к изначальным мишеням, то есть к нам. Только тут я обратил внимание, мы стояли на обычной земле со слегка примятой зеленой травой. А дальше уже начинался самый настоящий снежный покров. Граница между летом и зимой проходила всего в паре метров от нас. «Что за фигня?» – пробормотал я, разглядывая идеально ровную линию, тянувшуюся с запада на восток. «Как такое вообще возможно? Там зима, что ли?» Соратники, по несчастью, дружно посмотрели вниз, ошарашенные увиденным не меньше меня. Кажется, даже Игорь не ожидал увидеть ничего подобного. «Магия!» – глубокомысленно произнес дядя Гена. Солдатам надоело стоять без дела. Послышались нехорошие звуки передергиваемых затворов. «У вас есть 5 секунд, чтобы зайти туда», – предостерег все тот же боец. «После чего мы открываем огонь на поражение». Вооруженная пятерка выстроилась полукругом, направив ярко-зеленые лучи прицелов прямо на нас. По одному на каждого. Какая скорострельность у этих малышек? 600 выстрелов в минуту? 700? В любом случае мало никому не покажется. Перестреляют за доли секунды. «Да, шутка про расстрел оказалась пророческой», – мрачно заметил Сергей, делая шаг в сторону невидимой границы. «Ты куда?» – попытался остановить его дядя Гена. «А что, у нас есть выбор. Сильно сомневаюсь, что с ними удастся договориться. Посмотри на них. Они выполнят приказ во что бы то ни стало. А я не хочу получать пулю просто так. Лучше уж попытать счастье там». Парень кивнул в сторону белого лесного массива. «Согласна», — поддержала Полина, направляясь вслед за первопроходцем. «Глупо стоять и умолять о пощаде. Судя по харям, им жалость неведома. Убьют без раздумий, если не пошевелимся». «Три!» — тем временем разносился громким голосом отсчет выделенного времени с интервалом примерно в 5 секунд. «Четыре!» «Да пошли вы нахрен!» Пробурчал бывший сослуживец дисциплинированных исполнителей и в несколько прыжков пересек магическую линию, отделяющую солнечный летний день от покрытой снегом опушки. Поразительный контраст. И впрямь магия. Я тоже не заставил себя ждать, поскорее удаляясь от враждебно настроенных людей, вооруженных автоматическим оружием. И сразу же передернул плечами. «Блин, холодрыга какая!» Под ногами захрустел снег. Легкие полукеды определенно не подходили для такой погоды. Да и вообще вся одежда. «Смотрите!» – воскликнула Полина, тыча пальцем куда-то наверх. Уже второй раз за последние 5 минут мы замерли на месте с отвисшими челюстями. Над верхушками деревьев, далеко уходя в небеса, стояла невообразимо высокая башня. Очень тонкая, без окон, без балкончиков и без единой трещины или строительной стяжки, с острым шпилем, теряющимся в белесых облачках. Отсюда она казалась выточенной из единого куска льда. «А это что за Останкино?» – выдохнул дядя Гена, как и все послушно встав с запрокинутой назад головой. «Башня», – ответил Игорь, – «источник магии холодного предела». «Почему она не падает?» Сергей критически разглядывал слишком стройные пропорции местной достопримечательности. «У нее же основа почти такая же узкая, как и средняя часть. И тянется очень высоко. Сколько в ней? 300 метров?» Я оценивающе посмотрел на медленно плывущие по небу облака, иногда скрывающие самый кончик вершины небывалого строения. «Скорее 700, а то и вся 1000», предположил я. «Километр?» – удивленно развернулся ко мне Сергей. «Да ну, не может такого быть. Они бы давно уже всем растрезвонили. Самое высокое здание в мире бы получилось. Я как-то смотрел передачу про небоскребы. Пока что самый высокий, чуть больше 800 метров, находится в Дубае». Я равнодушно пожал плечами. Такие подробности мне неизвестны. Зато беспокоило кое-что другое. «Лично меня сейчас больше интересует не высота этой избушки, а почему мы ее не видели, когда стояли за границей лета и зимы. Вспомните, там виднелся только лес. Мы бы сразу заметили эту бандуру». «Верно», – согласился со мной дядя Гена. «Не было этой штуки, когда вышли из броневика». Игорь чуть помялся, но потом все же выдал. «Я слышал, центральная часть холодного предела – бессрочно закрыто для полетов всех видов воздушного транспорта. Приказ для всех – облетать это место в обязательном порядке. Нарушителей сбивают без предупреждения». «Но ее все равно должны увидеть с большого расстояния. Нет необходимости подлетать слишком близко», – тут же возразила Полина. «И это не говоря уже о всяких спутниках на орбите». «Закрывают магией», догадался я с беспокойством, оглядываясь назад. Вооруженные солдаты никуда не уехали, продолжая стоять на фоне белоснежных шестиколесных машин, внимательно отслеживая каждое наше движение. «Как бы палить прямо оттуда не начали!» Сергей тоже заметил неподвижность конвоиров. «Стволы тюнингованы по самое не балуйся, и хрен поймешь, что за модель!» Игорь мельком глянул на бывших коллег и без всякого интереса заметил. «Пехотные стрелковые комплексы, универсальный вариант, продукция завода Демидовых. Так как мы в магазоне, то скорее всего заряжены пулями СП-11М. Если что, срежут нас короткими очередями секунды за 2, не более». «Какая-то нерадостная перспектива», – протянул я, делая еще несколько шагов подальше от необычной границы. «Пойдемте, что ли, пока эти хмыри не вздумали потренироваться в стрельбе по живым мишеням. Как я понимаю, нам надо к этой башне». Игорь не слишком уверенно кивнул, но все же не преминул объяснить. «Просто так стрелять не будут. Скорее всего, приказ касался лишь доставки определенных лиц до заданной точки. Что уже, собственно говоря, сделано? Вот в случае попытки возврата – другой разговор. Запросто можно дождаться подарка. Хотя и непонятно, почему все так категорично». Осторожно попробовав землю перед собой и убедившись, что ноги не проваливаются глубоко в снег, а холод не так силен, как показалось в начале, я повеселевшим голосом произнес: «Это они с нами отморозками не церемонятся, а с теми, кто в больнице, до сих пор ведут себя вежливо и предупредительно». Чуть помолчав, я себе под нос добавил: «Наверное, не стоило наглухо валить того психа. Одной раны достаточно. Сидел бы сейчас в своей палате и жрал порционный джем». Услышав мое бормотание, дядя Гена хохотнул: «Ух уж эта молодежь! Все бы ей посидеть где-нибудь в сторонке и желательно с лакомством в руках». «Еще компьютер не помешает», – проворчала Полина. «Или телек на крайний случай». «Я бы тоже не отказался сейчас развалиться перед большим экраном с баночкой пива», – мечтательно произнес Сергей. Теперь уже заулыбались все. В основном нервно и напряженно. Никому из присутствующих не хотелось здесь находиться, стоя перед зловещим лесом и четко понимая, что вскоре туда придется зайти. Еще немного потоптавшись, небольшая группа все же двинулась вперед. А куда деваться? Под пули автоматчиков? Все слова о том, что мы стали колдунами, сейчас выглядели смешно и нелепо. Тренированные парни в военной экипировке, крепко сжимающие крутые штурмовые винтовки, в данный момент казались опаснее всех магов вместе взятых, что бы там о них ни говорили ранее. «Как думаете, далеко до этого фалоса?» – спросил Сергей, как только позади остались первые деревья. «Думаю, князю будет любопытно узнать, что некоторым личностям напоминает его башня», – усмехнулся Игорь. «Как мило», – скривилась Полина. «Я не стал вступать в дискуссию. Формы колдовской башни лично меня не слишком волновали. А если бы вдруг все же пришлось с чем-нибудь сравнивать, то я бы сказал, что она напоминает гигантскую сосульку, поставленную вверх ногами. Мутную и щедро припорошенную легкими хлопьями свежего снега сосульку, очень большого размера». Удивительно, ходьба по лесу получалась не такой сложной, как ожидалось. Деревья словно сами расступались перед идущими людьми, а земля уплотнялась, образовывая некое подобие протоптанной широкой тропинки. Хотя при попытке заглянуть дальше, перед глазами всегда вставала несокрушимая стена из белых стволов. Чудеса, да и только. Слегка приотстав, чтобы рассмотреть необычные деревья поближе, я сделал шаг к ближайшему с правой стороны. И тотчас с проклятиями рухнул на задницу, не удержав равновесия после того, как нога вдруг по колено провалилась в сугроб. «Что за дела?» – завопил я, быстро стряхивая налипший на штаны и обувь снег. «Что случилось?» Полина приостановилась. Трое мужиков едва удостоили происшествия взгляда, продолжив шагать дальше. Наверное, подумали, что пацан сам виноват и нечего лезть, куда не просят. Сволочи такие. Хотя, может, и правы. Сдались мне эти деревья. Захотел потрогать кору дерева и подошел ближе, чем надо. Или дальше, тут уж как посмотреть, — объяснил я свое поведение девушке. Не похожи они на замерзшие, скорее мутанты какие-то. Полина остановилась рядом, внимательно разглядывая свисающие нижние ветки с ненормальными белыми листьями. «Выглядят живыми и точно не покрашенными». Раздосадованный, я поднялся на ноги. «Вот и я про что. Думал убедиться окончательно, но не вышло. Шаг влево, шаг вправо, расстрел. Как будто нас ведут по зачарованному лесному коридору. Даже жутко становится». Полина ничего не сказала на замечание. Молча развернулась и пошла дальше. Я еще раз глянул под ноги. Перевел взгляд на снежную поверхность вокруг стволов деревьев. Блин, ну никакой разницы не заметно. Хоть убей, и там белая, слегка волнистая поверхность. А стоило отойти, как сразу же последовало превращение из твердого в мягкое. Да к тому же зима, окружающая нас сейчас, моментально дала о себе знать. Холод проявился мгновенно. Чертова магия. Так и спятить недолго. Потом, решив не заморачиваться и плюнуть на окружающие странности, я быстро догнал девчонку и поинтересовался. «Слушай, я понимаю, как в нашу плохую компанию попали Игорь и Сергей. Служба, армия, то да сё. Даже дядя Гена, в общем-то, подходит под определенные параметры. Но ты-то как к нам попала?» Полина резко остановилась и уставилась на меня, для большей внушительности ткнув мне в грудь маленьким, но довольно твердым кулачком. «А ты сам как сюда попал? Кого прикончил в видениях?» — спросила она, испытующе глядя мне прямо в глаза. От ее слишком серьезного вида, делающего 17-летнюю девчонку намного старше своего возраста, мне стало не очень уютно. «Да знакомую выручал. Вот там и попался один», — почему-то промямлил я, растеряв весь настрой. Вспоминать убийство было неприятно. «Выбора, в общем-то, не оставалось. Знаешь, как бывает, или ты, или тебя. Вот и все». Девушка зло усмехнулась. «Врешь», — уверенно заявила она. «Там специально оставляли простор для дальнейших действий. Дело можно было решить миром. В крайнем случае просто уйти». Я подозрительно на нее уставился. «А ты откуда знаешь?» Полина снова двинулась по невидимой волшебной дорожке, проходящей сквозь измененный под действием магии лес. «Догадалась». Спустя пару секунд фыркнула она. «И ты бы догадался, если бы остановился и подумал о прошедшей проверке более тщательно, разобрав все по мелочам и разложив по полочкам. Хотя ты мужик, и у вас с концентрацией внимания всегда имелись проблемы». «Ты это о чем?» — слегка оскорбленным тоном осведомился я. Последняя фраза, сказанная пренебрежительным женским голосом, меня покоробила. Всего лишь несколькими словами она умудрилась передать целый океан презрения, направленный на представителей мужского пола. «Феминистка чертова!» «Вспомни, что там с тобой случилось», — отозвалась Полина. «Если хорошенько подумать, то могла ситуация закончиться как-то иначе? Не отвечай, и так вижу, что могла. Но ты не пошел по этому пути. Ты все сделал иначе. И поэтому сейчас ты, как и я, находишься здесь. Мы привыкли всегда доводить дело до конца. И никак иначе». Любопытное в своей неопределенности утверждение встретило у меня закономерное сомнение. Откуда этой пигалице знать подробности отбора? Или она права, и все подстроили с возможностью двойного исхода? Дурацкие психологические тестирования. Поговорить бы с теми, кто их моделировал. «Сначала ко мне пытался приставать один парень. Я его оттолкнула», — начала рассказывать об иллюзорном мире, созданном ментатом, Полина. «И сильно ударила. Он начал проявлять больше агрессии. Я ответила тем же. Вошли еще двое. Повалили на пол и начали стаскивать одежду, явно собираясь изнасиловать. Разорвали блузку, успели снять юбку. Потом наши роли поменялись. У одного торчал за поясом нож. Я выхватила его и полоснула самого тяжелого. Тот упал и начал орать. Другие отскочили в разные стороны. И вот тут возник момент, дававший мне возможность выбора дальнейших поступков». Слушая ее, я вспомнил, что сказала Анька. К ней тоже приставал парень. Но она, похоже, действовала не столь решительно, как эта девчонка. И произошло пробуждение. Наблюдатели поняли, что большего от нее ждать не стоит. И психику лучше не травмировать. А с Полиной все вышло по-другому. «Какого выбора?» – полюбопытствовал я. «Приоткрытая дверь. Мелочь, казалось бы, а все-таки выход», – ответила девушка. «Я могла выскочить и убежать. Времени оставалось достаточно. И никто бы меня не успел схватить. Но я этого не сделала. Вместо этого развернулась и взялась поудобнее за нож». Чувствуя, как у меня пробегают мурашки по коже, я осторожно уточнил. «И что ты сделала потом?» Вроде ответ и так очевиден, но мне хотелось услышать его от нее, чтобы убедиться, что не схожу с ума и все действительно именно так. «Я их убила. Всех троих. Десяток раз пырнула каждого. Затем всем перерезала горло от уха до уха», – хладнокровным голосом рассказала девушка. «В одних трусиках, в изорванной блузке, залитая кровью с ног до головы, я стояла и смотрела на три мертвых тела. И знаешь, что я при этом испытывала? Вину? Раскаяние? Страх? Нет, лишь глубокое удовлетворение от содеянного». Совершенно ошалев от поведанной истории, я шагал и не знал, что ответить. Ничего себе знакомую нашел. Девица явно с большими тараканами в голове. «А знаешь, откуда меня взяли после импульса?» Не останавливаясь, продолжила говорить Полина. «Откуда?» – автоматически спросил я. «Из тюремного автобуса. Меня как раз везли из городского суда в колонию после вынесения приговора. Дома я зарезала отчима, потому что он пытался напасть на меня с той же целью, что и те три дохлых придурка. Дали 8 лет, как взрослой. А тут так подвезло. Попала под инициацию. И вот я снова на свободе. Воодушевляет, не так ли?» Уже совсем охреневший, я молчал. Потом все же не выдержал. «Да ладно, хорош гнать!» Недоверчиво произнес я. Самое паршивое, что ее рассказ звучал не так уж неправдоподобно. Кто его знает, чем мои попутчики взаправду занимались раньше? Сергей и Игорь запросто могли быть членами какой-нибудь жестокой преступной группировки. А добродушный дядя Гена, страдающий от похмелья мужичок, вполне мог оказаться маньяком-убийцей. «Блин, ну и денек. Голова уже кругом от всего этого дурдома. Теперь начну подозревать всех подряд». Полина, не выдержав, прыснула. «Да я пошутила!» заявила она с улыбкой. И тут же сделала лицо кирпичом и окончила предельно серьезно. «А может и нет. Сам думай, если что». Качнув головой, я мысленно отпустил в адрес сумасшедшей девицы пару далеко не лестных эпитетов. «А нафига ты мне все это рассказала?» «Чтобы ты понял, что я хороший союзник», откровенно призналась девушка. «Зачем?» От меня последовал повторный вопрос. Полина сбавила шаг, одновременно придерживая меня за руку. «Как думаешь, куда мы идем? Волшебный лес, таинственная тропа, возникающая из воздуха. Все это, конечно, впечатляет и очень красиво. Но куда именно мы направляемся? И главное, с какой целью? Ты уже думал об этом?» «И что тут прикажете отвечать? Что от последних событий у меня каша в голове, и что вчерашний день на озере уже кажется далеким прошлым, а жизнь в интернате и вовсе полуистлевшим миражом?» Отвечу честно, засмеет. Еще и поиздевается в волю. «Дополнительное испытание? Хотят выявить лучших из лучших?» предположил я, припомнив то, что говорил солдат в палате Аньки. «Это понятно!» нетерпеливо согласилась Полина. «А по существу, как именно будет происходить второй уровень проверки, знаешь?» Я покачал головой. «Откуда? Кто этих колдунов разберет? Может, мы вообще до сих пор находимся в больнице? Лежим себе смирно в кроватях, а над нами водит ладонями ментальный маг». «Сначала я думала, что это опять иллюзия», подтверждая мои мысли, заявила Полина. «Но потом все же отказалась от этой идеи. Слишком уж все сложно и долго происходит. В прошлый раз действие началось сразу. Какой смысл имитировать поездку на военной машине в течение получаса? Это абсолютно ненужная трата времени. Нет, мы на самом деле в реальном мире. Замысел в другом». «В чем?» Заинтригованный, я чуть наклонился в ее сторону. Девушка помолчала, словно обдумывая, следует ли со мной делиться своими размышлениями. «У нас говорят, раз уж сказал А, то говори и Б», – подстегнул я упрямую собеседницу. Полина остро взглянула на меня. «Что, если нас хотят заставить драться друг против друга и ведут сейчас как раз на какую-нибудь арену?» – выдала она. «А долгая дорога нужна, чтобы кандидаты успели узнать друг друга поближе. Тогда будет сложно ударить соседа, тем более убить его. Хотят посмотреть, кто из нас самый стойкий. Как тебе такое испытание?» «Да ну нафиг!» – выдохнул я. и все равно с опаской взглянул в спину идущих впереди трех мужчин. «Мы с тобой тут самые слабые. В случае заварушки шансов выжить меньше всего», – негромко произнесла Полина, тоже глядя в том направлении. «Просто физически не потянем против этих бугаев». «И что ты предлагаешь?» Я спрашивал не потому, что действительно поверил в слова девчонки. Они звучали слишком дико и фантастично даже для нашей ситуации. Но знаете, как говорят, лучше перебдеть, чем недобдеть. Подстраховаться определенно не будет лишним. Последние события показали, что колдуны способны на многое. Как минимум, логика у них точно отличается от обычной. «Будем держаться вместе и драться, прикрывая друг друга. По крайней мере, до тех пор, пока не останемся в живых только вдвоем». Мой напряженный взгляд скользнул по девичьему лицу. Она говорила более чем серьезно. «А потом?» – спросил я втайне, уже догадавшись об ответе. По губам девушки скользнула холодная улыбка. Она не ответила. Но и так было все понятно. Оставшись одни, мы с ней начнем драться уже между собой. До самого конца. Неплохое продолжение дня. Просто замечательное. Мы пошли дальше. Замерзший лес продолжал молчаливо расступаться перед идущими путниками, создавая удобную тропинку, где не чувствовался холод, а снег под ногами не проваливался, а едва заметно похрустывал. Сложно сказать, сколько именно мы так двигались. 20 минут, 30, час. Время как будто застыло. Лишь нескончаемая масса белых деревьев все так же окружала со всех сторон идущую группу. В какой-то момент вырвавшийся вперед Сергей вдруг остановился и уставился на что-то, пока еще не видное нам. Неосознанно остальная четверка прибавила шаг, стремясь увидеть нечто, заинтересовавшее их товарища. Короткий спринт закончился так же резко, как и старт. Как по мановению волшебной палочки, лес кончился. И мы вдруг обнаружили, что стоим на опушке, а прямо перед нами возвышается огромная башня из льда. Вокруг нее виднелись многочисленные невысокие постройки, такого же светло-синего вперемешку с белым окраса. Они опоясывали магическое сооружение со всех сторон. Одно- и двухэтажные, различных форм и размеров. Здания составляли единый ансамбль, органично вписывающийся в общий пейзаж на фоне замерзшего леса. «Красиво!» – прошептала Полина, глядя на необыкновенное творение неведомого архитектора. «Кто их построил?» Игорь довольно хмурым взглядом обвел блестевшее на солнце строение и мрачно ответил. «Ледяные чертоги! Пару столетий назад все чародеи холодного предела жили здесь. Мне говорили, что это самое опасное место в землях клана, не считая самой башни». Я слегка придвинулся к Полине и прошептал ей на ухо. «Вряд ли бы нас сюда тащили, чтобы затеять банальную драку насмерть». Она раздраженно дернула плечом, ничего не сказав в ответ. «Ну и ладно, подумаешь. Хорошо, хоть бредни про гладиаторские бои так и остались бреднями. Меня подобная ситуация более чем устраивала». «Ну пойдем, что ли?» – предложил дядя Гена. «Посмотрим, как раньше жили колдуны. Может, какие сувениры прихватим?» Бывший боевик клана усмехнулся. «Я не говорил, что здесь больше никто не живет. Я сказал, что раньше все маги жили здесь. Сейчас сюда заходит лишь малая часть из верхушки, включая самого князя, понятное дело. И опять же, поручиться за достоверность не берусь. Но некоторые утверждали, что нынешнее поколение просто не может здесь находиться долгое время. Тут излучение источника слишком велико, и не все его могут выдержать». «Разве чем больше, тем не лучше?» – поинтересовался я. «Колдовать проще и легче. Нет?» Игорь пожал плечами. «Вроде нет. Радиус магической зоны от источника 50 километров. Площадь всех земель чуть меньше 8 тысяч. Чем ближе к краю, тем тяжелее творить заклинания, так как уровень магического излучения падает. Но также, чем ближе к центру, тем сложнее удерживать контроль. Давление на энергетику возрастает в разы. Не всем удается сохранять ясность мышления. Парень помолчал и добавил. «Но все это лишь слухи. Как дело обстоит на самом деле, никому, кроме магов, неизвестно. Они не любят общаться с простыми людьми». Дядя Гена гулко хлопнул Игоря по плечу. «Ну, теперь ты тоже почти один из них. Скоро сам сможешь задирать нос и смотреть на других свысока». Я усмехнулся. Кто о чем мечтает? А вот лично меня обуревали более чем простые желания. Выжить там. Не сдохнуть среди этих дурацких мутантов деревьев. Снова встретить друзей, особенно Светку. На данный момент ничего большего мне совсем не хотелось. Мы двинулись вперед. Уже через пару шагов стало понятно, что волшебные свойства снежного покрова исчезли. Сугроб снова превратился в сугроб. Не очень глубокий, но от этого не менее неприятный. Температура резко скакнула вниз. Все вдруг вспомнили, что одеты далеко не по погоде. Поэтому шаг прибавился сам собой. Чем дальше шли, тем становилось хуже. Очень скоро стало казаться, что стужа проникла под кожу и начала вымораживать внутренности. Его величество холод побежал по венам, сковывая конечности, принося с собой боль и мучения. С проклятиями и ругательствами наша компашка в летних спортивных костюмах рванула вперед. Напрямую к видневшемуся отсюда входу в виде изящной, изукрашенной арки из чистого льда, надеясь найти там убежище. Тяжелые створки узких дверей без труда поддались под общим напором, распахнулись, гостеприимно предлагая войти внутрь. Мы ввалились в проем беспорядочной толпой, стуча зубами и обхватив себя за плечи, в попытке сохранить хоть капельку тепла. Нас не интересовало ничего, кроме стремления согреться. Продолговатый зал с высоким сводчатым потолком из прозрачного стекла остался без внимания. Как и предшествующая ему небольшая комнатка-прихожая. В них не было ничего, что могло дать тепло, а значит, они являлись для нас бесполезными. Вся пятерка, не сговариваясь, рванула вперед, увидев в другом конце следующий проход. Может, там найдется, чем можно согреться. Мы успели пересечь пустой зал наполовину, когда произошло страшное. Бегущий чуть впереди Сергей вдруг споткнулся и в следующее мгновение начал заваливаться вперед. Но не это испугало до жуткого ужаса. Еще в падении фигура парня начала стремительно покрываться коркой льда, и о гладкий пол уже ударялся не живой человек, а замороженная скульптура. Все происходило как в замедленной съемке. Вот он начинает терять равновесие, очень медленно наклоняется по ходу движения, прямо на глазах превращаясь в кусок льда по форме себя самого. Раздался глухой удар. Брызнули во все стороны острые осколки, широко разлетаясь по полу. «А-а-а!» – вскрикнул от неожиданности Игорь. Дядя Гена присоединился к нему, но высказал свое отношение к произошедшему более емко и с обильным применением великого и могучего. Я и Полина в ступоре застыли на месте, едва успев затормозить и не наступить на обломки, бывшие совсем недавно человеческим телом. В следующую секунду я почувствовал, как боль, казавшаяся и до того нестерпимой, начала очень быстро нарастать, добираясь до самых удаленных частей организма. Из горла вырвался дикий крик, сил сдерживаться уже не оставалось, рядом завопили остальные. Первым рухнул Игорь, за ним дядя Гена. Перед тем, как упасть, они тоже покрылись льдом сверху донизу и закончили свои дни в виде разбросанных кусочков насквозь промороженной плоти. Мне казалось, что еще немного, и я тоже к ним присоединюсь. Настолько глубоко проник холод. Но этого не случилось. В какой-то момент он начал отступать, оставляя после себя ощущение спокойствия и умиротворения. Это было настолько необычно и неожиданно, что еще долгое время я просто стоял, не в силах поверить, что все уже кончилось. Через некоторое время справа почувствовалось движение. Осторожно повернув голову, увидел, что Полина тоже в порядке. Стоит рядом и глядит вниз, где лежали останки наших попутчиков. Повернувшись, она взглянула на меня. В глазах девушки не плескался ужас и страх от случившегося. Вместо них виднелась спокойная уверенность в собственном праве остаться в живых, когда другие погибли. Возникло ощущение, что в моем взгляде сейчас присутствует нечто похожее. Ни слова не говоря, мы неторопливо обошли мертвые тела стороной и направились в другой конец зала. Прошли одну комнату, вторую, третью. Украшенные ледяными колоннами, причудливыми барельефами и величественными статуями, помещения сменяли одно за другим. Не знаю откуда, но мы точно знали дорогу. Перед самым выходом Полина взяла меня за руку. Высокие двери мы открыли вместе и вышли на улицу. Там нас уже ждали. Две приземистые шестиколесные боевые машины замерли на ровной асфальтированной дороге, подходящей вплотную к зданию, из которого мы появились. Пятеро солдат уже не держали оружие на изготовку. Вместо этого они застыли по стойке смирно, выстроившись в единую линию почетного караула, отдавая честь новым боевым магам клана Строгановых. Все так же молча, продолжая держаться за руки, мы прошли мимо, не обращая на них внимания, и забрались внутрь первого броневика. Аппарель дрогнула и медленно начала подъем, отрезая нас от внешнего мира. Еще через несколько секунд машина тронулась и поехала. «Получилось, князь!» – осведомился Мстислав, заходя в кабинет. Глава клана кивнул. Вокруг его глаз собралась мелкая россыпь морщинок, заметная больше обычного. «Очень тяжело. Потребовалось много сил, чтобы провести их через замерзший лес, постепенно перестраивая мощность давления магического излучения», – сказал он. Командир детей вьюги, понимающе кивнул. «Да уж, то, что сотворил патриарх, далеко не многим под силу. Во всем мире найдется всего лишь 5-6 магов, способных на нечто подобное. На протяжении целого часа сдерживать мощь магического источника, контролируя его на заданном участке пространства». «Но это того стоило. Вместо одного род получил сразу двух повелителей льда. Я видел, что отобранная пятерка хороша, но не рассчитывал получить больше, чем одного», – признался князь. Мстислав почтительно склонил голову. Расчет оправдался. Три забранные жизни стоили двух сильных магов. «Я узнал кое-что интересное, пока их вел», – произнес старший Строганов задумчивым голосом. «Что?» – послушно откликнулся его помощник, имеющий титул «Длань войны». «По поводу Андрея. У тебя никогда не возникало подозрений? Не замечал за ним ничего странного?» – поинтересовался князь. Мстислав добросовестно попытался вспомнить все, что только можно, о единственном в их клане ментальном маге. «Вроде бы нет», – ответил он. «А что?» Князь неторопливо побарабанил по гладкой поверхности стола, чуть откинулся назад и после этого произнес. «Девчонка сказала, что в иллюзиях присутствовали дополнительные варианты, какие не ставились в изначальные рамки. Они влияли на поведение испытуемых». «Саботаж?» Главный боевик клана стремительно подобрался, готовый действовать по слову господина, найти и покарать изменника прямо сейчас. «Точно не знаю», – вздохнул князь. «Может, это какое-то проявление пацифизма? Попал мальчик под чары Ларисы и захотел выслужиться перед кумиром. Бывает. А может, действовал по чьему-то указу намеренно. Это уже гораздо хуже. Пока что трудно сказать наверняка. В любом случае, пусть твои орлы и службы контрразведки проверят его самым тщательным образом. И желательно не один раз». «Будет сделано, ваша светлость». Вдруг карман Мстислава завибрировал и негромко заиграл звонкой переливчатой мелодией. Странно, когда он приходил на аудиенцию, то всегда ставил беззвучный режим. Плоская коробочка незамедлительно появилась на свет. На экране красными буквами горело срочное сообщение. «Что там?» Князь моментально понял, что случилось нечто экстраординарное. Никогда раньше первый воин не позволял себе таких вольностей в его присутствии. Лицо Мстислава приняло ожесточенное выражение. «Только что границу холодного предела нарушили 9 вертолетов, Сикорский UH-60 Black Hawk. Им удалось прорвать внешний периметр обороны. Сейчас они на низкой высоте продвигаются вглубь клановых земель». Глава рода Строгановых неторопливо поднялся из-за стола. «Похоже, кто-то решил устроить нам то, что совсем недавно мы собирались устроить клану Пинтелли», – заметил он. «На нашу территорию организовали набег. Любопытно. Полагаю, ты знаешь, что делать». Мстислав мрачно кивнул и быстрым шагом покинул кабинет, на ходу отдавая распоряжение по телефону.